بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие наши телезрители, месяц Рамадан – это месяц Кур'ана. В этот месяц ангел Джибриль являлся к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы изучать вместе с ним Кур'ан. И нам также надлежит, следуя примеру нашего пророка, уделять в этом месяце особое внимание Кур'ану, его чтению, постижению его смыслов. Всевышний Аллах приводит в своей книге различные правдивые истории и притчи. Цель этих историй и притч – указать людям на истину, заставить их поразмыслить и получить назидание. Давайте поговорим сегодня об одной истории, поведанной в Священном Коране. Эта история именуется рассказом о жителях селения. Она упоминается в 36-й суре Корана, суре Ясин, которую многие из нас не раз читали и даже выучили наизусть. Давайте послушаем аяты, посвященные этой истории. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Приведи им, о Мухаммад, как пример, историю о жителях селения, к которым пришли посланники. Вот мы отправили к ним двух посланников. Они же сочли их лжецами. И тогда мы подкрепили тех двоих третьим. И они сказали: «Воистину, мы посланы к вам Всевышним». Жители же селения ответили им: «Вы такие же люди, как и мы. Всемилостивый Аллах ничего не ниспосылал, а вы не иначе, как лжете». Посланники сказали: «Наш Господь знает, что мы на самом деле посланы к вам, и на нас возложено лишь ясно передать вам послание Создателя». Жители селения сказали: «Воистину, мы видим в вас дурное предзнаменование и думаем, что вы приносите несчастье. Если вы не прекратите свой призыв, мы забьем вас камнями и подвергнем вас мучительным страданиям». Посланники сказали в ответ: «Ваше несчастье от вас самих. Неужели, если вам напоминают о поклонении Создателю, то в этом есть дурное предзнаменование или несчастье? Нет, это вы, народ, приступивший границу». И тут с окраины города в торопях пришел человек и сказал: «О мой народ, последуйте за людьми, посланными Аллахом, последуйте за теми, кто не просит у вас награды и кто идет верным путем. Как же мне не поклоняться тому, кто меня сотворил, и к кому вы все будете возвращены? Как же я могу поклоняться помимо него каким-то иным богам? Ведь если всемилостивый Аллах пожелает мне зла, заступничество всех этих лжебогов никак не поможет мне, и они не смогут меня спасти. И в таком случае я окажусь в явном заблуждении. Воистину, я уверовал в вашего Господа, так послушайте же меня». Этому человеку было сказано: «Войди в рай». И он, увидев райские наслаждения, сказал: «О, если бы мой народ знал, за что мой Господь простил меня, и что Он сделал меня из тех, кому оказан почет. После его смерти мы не ниспосылали на его народ никакого войска с небес и не собирались посылать, но был лишь один крик, и вот все они затухли. О горе рабам! Когда бы к ним не приходил посланник от Бога, они над ним непременно издевались. Неужели они не видят, сколько поколений мы погубили до них, и они уже никогда к ним не вернутся, и воистину все будут собраны у нас». Вот это кораническая история о жителях поселения. Всевышний Аллах ниспослал ее в Коране и повелел своему посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, передать ее своим соплеменникам, курайшитам, которые не хотели уверовать в Коран, не хотели признать, что нужно поклоняться только Аллаху, Создателю небес и земли, что нужно отказаться от поклонения всему, что кроме Всевышнего Бога. Они не желали признавать, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, истинный посланник от Создателя. И не желали следовать за ним. Всевышний говорит в начале приведенного нами отрывка: «Приведи им, о Мухаммад, как пример историю о жителях селения, к которым пришли посланники». Может быть, они, курайшиты, узнав о том, что постигло жителей селений за то, что те отказались от единобожия и отвергли посланников Аллаха, образумятся? Может быть, для тебя самого, о Мухаммад, история о трех посланниках, отправленных к жителям упомянутого селения, будет примером и поможет тебе проявлять терпение? Терпение в призыве людей к Аллаху, как проявляли его те трое посланников. Может быть, эта история станет назиданием и для твоих последователей, о Мухаммад, и они возьмут пример с того верующего человека, который пришел в торопях с окраины города. Дорогие телезрители, противостояние между верой и неверием, богобоязненностью и безбожием, истиной и ложью, верным путем и заблуждением, добром и злом, оно постоянно и неизбывно. И это противостояние мы видим и в истории о жителях селения. Первую сторону, сторону веры и истины, в этой истории представляют посланники, направленные Всевышним, и тот самый верующий человек, который явился с окраины города. Сторона же неверия, сторона заблуждения представлена жителями селения в этой истории. Как во многих других коранических историях, Всевышний Создатель уведомляет нас об итогах противостояния между верой и неверием. Этот итог всегда один. почет, защита Аллаха и счастье для людей верующих, и напротив, позор, несчастье, муки для приверженцев неверия и заблуждения. Итак, в начале истории Аллах говорит: «Вадриб лаху масалан асхаб аль-кария». «Приведи им, о Мухаммад, как пример историю о жителях селения, к которым пришли посланники. Вот мы, Всевышний Аллах, отправили к ним двух посланников, они же сочли их лжецами. И тогда мы подкрепили тех двоих третьим, и они сказали: «Воистину мы посланы к вам Всевышним». К жителям данного поселения Всевышний Аллах направил двух своих посланников. Сразу двух своих посланников. Так же, как в свое время он направил двух посланников, Мусу и Харуна, Моисея и Аарона, к фараону и его народу. И вот эти посланники стали призывать людей к поклонению одному единому Богу, Всевышнему Аллаху, Создателю небес и земли. Однако жители селения отвергли этих посланников. Они назвали их лжецами. И тогда всемилостивый Аллах подкрепил своих посланников еще одним, третьим посланником. И уже эти три пророка возобновили свой призыв и обратились к жителям селения со словами: «Воистину мы посланы к вам Всевышним». Вот так следует вести себя людям, призывающим окружающих к Аллаху. Нужно быть терпеливыми, не ослабевать в донесении до людей истины. Аллах создал людей и не оставил их без присмотра, не поручил их самим себе. Он направил к ним своих посланников, которым поручалось передавать людям завет и руководство их Творца. Во всякую эпоху к людям являлись посланники, пророки от Бога, которые говорили: «Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, Господу миров, и отвергните поклонение кому бы то ни было и чему бы то ни было, кроме Него, и последуйте за теми заветами, которые ниспослал Всевышний». Во все эпохи к людям, к народам являлись Божьи пророки, которых люди зачастую отвергали и называли лжецами. Так Аллах послал к людям Нуха, Ноя, Ибрагима, Авраама, Мусу, Моисея, Иису, Иисуса, мир им всем. Посланником же нашей эпохи является пророк Мухаммад, последний из пророков и посланников, после которого уже не будет пророков до самого судного дня. Он пришел к людям с последним заветом от их Творца, священным Кораном, который есть руководство и свет для людей богобоязненных. Итак, три посланника с новыми силами принялись за призыв людей к истине. И что же они услышали в ответ на свой призыв? Аллах сообщает, что жители селения сказали им: «Вы всего лишь такие же люди, как и мы. Всевышний ничего не ниспосылал, а вы лжецы, да и только». Пресвят Аллах, пресвят Аллах, ответить такой дерзостью и глупостью тем, кто принес тебе истину и спасение. И чем они аргументировали свой отказ уверовать? Тем, что посланники имеют человеческую природу, что они люди. Какой абсурдный и несостоятельный довод. А кого же еще Аллах должен послать к людям, если не людей? От кого еще человек может воспринять истинное учение и пример? Пример того, как нужно жить, если не от существ себе подобных? И что же ответили на эти глупые измышления посланники Аллаха? Они сказали: «Наш Господь знает, что мы на самом деле посланы им к вам, и на нас возложено лишь ясно передать вам его послание». Убедительнейшие, исчерпывающие слова, исчерпывающий ответ. Они говорят: «Всевышний знает, что мы назвались его посланниками, что мы говорим от его имени. Если мы лжем, то он непременно отмстит нам самым жестоким отмщением». Потому что Аллах никому не позволит разговаривать от его имени без его дозволения и называться его посланником. Кто осмеливается делать это, непременно получает страшное наказание Аллаха. Всевышний вскрывает его лживость и обрекает его на позор. Приведем пример. Во времена пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в среде арабов объявился человек, который стал утверждать, что он, так же как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, посланник от Аллаха. Этого человека звали Мусейлима. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, как истинный посланник от Всевышнего Бога, являл людям, по соизволению Господа, различные чудесные знамения. Одним из таких знамений было то, что посредством него Аллах приумножал воду и пищу. И это происходило много-много раз. Так, когда мусульмане находились в Худейбии, их постигла жажда. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опустил свою руку в сосуд, и между его пальцев забила ключом вода. Так что все люди, а их было 1500, смогли напиться и совершить омовение. Другой пример. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл в город Табук, то обнаружил, что из источника этого города течет совсем мало воды. Тогда он понемногу стал черпать из него воду и, собрав эту воду в небольшом количестве, омыл этой водой лицо и руки. А остатки воды вылил обратно в источник. И после этого вода из него стала бить в изобилии, и этот источник существует до сих пор. Таковы истинные посланники Бога. Создатель поддерживает их и дает им славу в веках. Когда сподвижники лжепророка Мусейлимы попросили у него явить им такое же знамение, как у Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний опозорил его. Всевышний опозорил Мусейлиму. В одном из колодцев оставалось совсем мало воды. И люди, испытывающие нужду в воде, обратились к Мусейлиме с просьбой: «Приумножь для нас воду, ведь ты же пророк». Мусейлима подошел к колодцу, поплевал в него и... О, позор! О, позор! Вся вода, которая была в колодце, разом ушла под землю и исчезла. Вот так Всевышний вскрывает лживость и обрекает на позор и унижение того, кто бесправно называет себя его посланником и осмеливается говорить от его имени. Мусейлима прославился в веках под именем лжец Мусейлима. Мусейлим аль-Каззаб. Теперь вы понимаете, сколь верным и сколь убедительным был ответ этих трех посланников на обвинение их во лжи. Сколь превосходны их слова: «Наш Господь знает, что мы на самом деле посланы им к вам». Затем они добавили: «И на нас возложено лишь ясно передать вам его послание». То есть наша миссия состоит лишь в том, чтобы донести до вас послание вашего Творца. Это есть наша задача и наша обязанность. Обязанность всех пророков и всех призывающих к Аллаху состоит именно в том, чтобы призывать и доводить до людей истину. Лишь в призыве и доведении до людей истины. Расчет же с людьми – это дело Аллаха. В ответ на столь замечательные и разумные слова посланников, жители селения произнесли очередную нелепость. Они сказали: «Воистину мы видим в вас дурное предзнаменование и думаем, что наше несчастье от вас. Вы приносите несчастье». Вообще все неверующие люди, как правило, очень суеверные, верят во всякие дурные приметы и предзнаменования. А затем они стали угрожать посланникам: «Если вы не прекратите свой призыв, мы забьем вас камнями и подвергнем вас мучительным страданиям». Во все времена неверующие люди считали посланников от Аллаха и тех людей, которые призывают к единобожию и истине, дурным предзнаменованием, считают их злом и причиной несчастья. И во все времена они угрожали тем, кто звал их к служению Творцу, к вере и спасению, и обещали изгнать их из страны, подвергнуть мучениям и пыткам. Язык безбожников, язык последователей лжи и многобожия всегда один и тот же. угрозы убить, посадить в тюрьму, подвергнуть пыткам. На самом деле это реакция слабого, того, кто не имеет других аргументов и доказательств. Этим самым грозили Ною, Нуху, Аврааму, Ибрагиму, Мусе, Моисею, Иисусу, Мухаммаду, да будет над ними всеми мир Аллаха. Посланники сказали в ответ на угрозы жителей селения: «Ваше несчастье от вас самих. Неужели, если вам напоминают о поклонении Создателю, то в этом и есть дурное предзнаменование? В этом есть несчастье? Нет. Это вы, народ, приступивший все границы, от того-то и ваше несчастье. То есть вы сами, ваше неверие и многобожие, непокорность Аллаху, греховность, нарушение установленных Аллахом границ – это и есть причина вашего несчастья. Итак, грешный народ отверг посланника Всевышнего. Преступный народ вознамерился подвергнуть забиванию камнями и убиению чистых людей, отправленных к ним Всевышним. И что же произошло затем? Об этом мы поговорим с вами во время нашей следующей встречи, иншаллах. Ассаляму алейкум.